Глава 12. Сделка. Добраться до ванны оказалось несложно, хотя Илэйн пришлось подождать в коридоре, хмуро разглядывая резных львов на дверях своих апартаментов среди мигающих на сквозняке высоких светильников, пока Рассория и две телохранительницы обшаривали помещение. Когда они наконец удостоверились, что ни в одном из углов не затаился убийца, и расставили стражу в коридоре и передней, Илэйн было позволено войти. В комнате ее ждала седовласая Санде, а с ней Нарис и Сефани, две молодые камеристки, которых та обучала. Санде с золотой лилией Илэйн, вышитой слева на груди, была худощавой и держалась царственным величием, усугубленным ее сдержанной манерой двигаться. Впрочем, причиной последнего в некоторой степени были ее возраст и больные суставы, что она отказывалась признавать. Нарис и Сефани были сестрами. Крепкие, со свежими лицами и с робким взглядом, гордые своими ливреями и счастливые тем, что их выбрали для услужения леди вместо мытья полов в коридорах. Они испытывали не меньшее благоговение перед Эссанде, чем перед Илэйн. Вероятно, нашлись бы и более опытные служанки, женщины, которые долгие годы проработали во дворце, но, как ни печально, девушки, бравшиеся за любую работу, какую могли найти, были безопаснее. Две медные ванны стояли поверх нескольких слоев полотенечной ткани, настеленных на розовые плиты пола вместо скатанного теперь ковра. Доказательство того, что весть о прибытии Илэйн неслась впереди нее. У слуг был нюх на все происходящее во дворце, какому могли бы позавидовать глаза и уши башни. Благодаря ярко пылавшему огню в камине и плотным ставням на окнах, комната была теплой по сравнению с коридорами. И Санда, едва увидев, что Илэйн входит в комнату, бегом послала Сефани за горячей водой. Воду слуги приносили в бадьях с двойными стенками, закрыв крышкой, чтобы вода не остыла, пока ее несут из кухни. Однако без небольшой задержки все же не обошлось, пока телохранительницы проверяли бадьи на предмет спрятанных в воде ножей. Риенда поглядела на вторую ванну почти с таким же сомнением, с каким Эссанда смотрела на Бергитте. Аилка все еще чувствовала беспокойство при мысли, что ей придется буквально входить в воду. А вторая до сих пор не могла смириться с тем, что при купании должен присутствовать кто-то сверх необходимого числа слуг. Однако седовласая камеристка не стала терять времени, спокойно пригласив Илэйн и Авиенду в гардеробную, где в широком мраморном камине тоже был разложен огонь, чтобы нагреть воздух. Илэйн с огромным облегчением позволила Эссанде снять с себя дорожную одежду. Как хорошо, что ей не нужно торопливо мыться, а потом разыгрывать непринужденность и уверенность, беспокоясь в душе, сможет ли она вовремя добраться до следующего поместья. Конечно, да поможет ей свет, у нее еще масса всяких забот и проблем, но сейчас Илэйн была дома, а это кое-что дозначило. Она почти забыла о том маяке, горящем на западе. Почти. То есть, по правде говоря, она о нем совсем не забыла, но как-то ухитрилась перестать дергаться из-за него и не думать о маяке постоянно. Когда девушки оказались раздеты, Авиенда отталкивала руки Нарис и сама снимала свои ожерелья, изо всех сил делая вид, что служанки здесь просто нет, а ее одежда каким-то образом спадает с нее сама по себе. Когда они были закутаны в вышитые шелковые халаты, а их волосы подвязаны белыми полотенцами, Авиенда трижды пыталась сама обвязать голову полотенцем, и лишь после того, как все сооружение рухнуло ей на плечи в третий раз, позволила заняться этим Нарис, бормоча что-то насчет того, что совсем расклеилось, и что скоро ей нужны будут помощники, чтобы завязывать шнурки. Илэйн начала хохотать, и Авиенда присоединилась к ней, откинув голову назад, так что Нарис пришлось начинать все сначала. К тому времени, как все это было проделано, и они вернулись в спальню, обе ванны были уже полны, и аромат розового масла, добавленного в воду, плыл в воздухе. Мужчины, приносившие воду, уже, разумеется, ушли, и Сефани ждала с закатанными выше локтей рукавами на случай, если они захотят, чтобы им потерли спину. Бергитта сидела на выложенном бирюзой сундуке в ногах кровати, поставив локти на колени. Илэйн позволила Эссанде снять с себя светло-зеленый халат с вышитыми на нем ласточками и медленно опустилась в ванну, по шею погрузившись в воду, которая еще немного и была бы слишком горячей. Ее колени высовывались из воды, но большая часть тела находилась в тепле. И девушка вздохнула, почувствовав, как усталость утекает, и на смену ей приходит приятная расслабленность. Горячая вода — это, возможно, величайший из даров цивилизации. Воззрившись на вторую ванну, Авиенда вздрогнула, когда Нарис попыталась снять с нее бледно-лиловый халат, расшитый на широких рукавах цветами. Тем не менее, скорчив гримасу, она все же позволила служанке себя раздеть и осторожно ступила в воду. Она выхватила мыло из рук Сефани и принялась энергично намыливаться сама. Энергично, но очень аккуратно, чтобы через край ванны не выплеснулась даже ложка воды. Аил использовали воду для умывания, а также в палатках-парильнях, чтобы смыть с себя жидкое мыло, которое они делали из растущего в пустыне жернолиста. Однако грязная вода тщательно собиралась и использовалась для полива посевов. Илэйн показывала ей два огромных резервуара под Кеймлином, которые наполнялись из подземных источников и были так велики, что дальняя их стена терялась в лесу толстых колонн и теней. Однако засушливая пустыня стала частью натуры Авиенды. Игнорируя недовольные взгляды Эссанде, та редко произносила хоть на два слова больше, чем необходимо, и считала, что во время мытья вообще разговаривать не стоит. Бергитта болтала, пока девушки мылись, хотя и следила за тем, что говорит, помня о присутствии Нарис и Сефани. Вряд ли их подкупил какой-либо из других домов, но то, что служанки болтливы не меньше слуг, было почти традицией. Некоторые слухи, однако, стоило распространять. В основном Бергитта рассказывала о двух больших торговых караванах, которые прибыли вчера из Тира, и фургоны которых проседали под тяжестью зерна и солонины, и еще об одном караване из Ильяна с маслом, солью и копченой рыбой. Всегда стоило лишний раз напомнить людям, что съестные припасы продолжают поступать в город. Лишь немногие купцы отваживались путешествовать по дорогам Андорры зимой, и никто не возил столь дешевый товар, как провизия. Однако умение создавать переходные врата означало, что хотя Аримилла может перехватывать все караваны, какие захочет, но ее войска все же начнут голодать задолго до того, как Кеймлин почувствует первые признаки голода. Ищущий ветер, который открывали большинство этих врат, доносили, что благородный лорд Дарлин, объявивший себя наместником дракона, возрожденного в Тире, ни больше, ни меньше, был осажден в Тирской твердыне теми лордами, которые хотели совершенно изгнать дракона, возрожденного из Тира. Но даже они вряд ли попытались бы прекратить выгодную торговлю зерном, особенно после того, как поверили, что женщины, родни, сопровождавшие ищущих ветер, были Айс Седай. Не то чтобы их сознательно пытались обмануть, но для женщин родни, прошедших испытание названия принятой до того, как тех изгнали из башни, изготовили кольца великого змея, А если кто-то и вывел из этого неверное заключение, то никто ведь им в открытую не лгал. «Еще немного, и вода начнет остывать», — решила Элейн. Она взяла у Сефани мыло с ароматом роз и разрешила Нарис потереть себе спину щеткой на длинной ручке. Если бы были новости о Гавине или Галладе, Бергитта упомянула бы о них сразу же. Ей так же хотелось этих новостей, как и Элейн. И она не стала бы держать их при себе. «Гавин возвращается». Вот такой слух они с радостью услышали бы на улицах города. Бергитта хорошо исполняла свои обязанности капитан-генерала, и Элейн собиралась оставить ее на этом посту, если та не против. Но если бы у них был Гавин, это позволило бы обеим немного расслабиться. Большинство солдат в городе были наемниками. Их едва хватало, чтобы обеспечить надежную охрану ворот и расставить на нескольких милях стены вокруг нового города. Однако их все же насчитывалось более 30 отрядов, и у каждого имелся свой капитан, неизбежно исполненный самодовольства, одержимый чувством собственного превосходства и готовый в мгновение ока затеять ссору при любых признаках неуважения, выказанного другим капитаном. Гавин всю свою жизнь учился командовать армиями. Он мог бы взять забияк на себя, предоставив Элейн заботы о безопасности трона. Кроме того, ей просто хотелось, чтобы он держался подальше от Белой башни. Она молилась, чтобы хоть одному из ее гонцов удалось пробраться к Гавину, чтобы он уже ушел далеко вниз по реке. Эгвейн со своей армией уже более недели осаждала Тар-Валон, и было бы жесточайшим поворотом судьбы, если бы Гавин оказался в ловушке между своей клятвой защищать башню и своей любовью к Эгвейн. Хуже того, однажды он уже переступил эту клятву, или, по крайней мере, сделал шаг в сторону измены ради любви к сестре и, возможно, ради любви к Эгвейн. Если Элайда хотя бы заподозрит, что Гавин помог Суан бежать, все доверие, которого он добился, помогая ей стать Эмерлин вместо Суан, испарится, как капля росы. Если он к тому моменту будет в пределах досягаемости Элайды, то сам окажется в темнице, и счастье еще, если избежит казни. Элейн не осуждала его решение помогать Элайде. В то время он не знал достаточно, чтобы сделать другой выбор. Многие из сестер тоже оказались в замешательстве из-за происходящего тогда. Многие из них пребывают в замешательстве до сих пор. Могла ли Элейн требовать, чтобы Гавин видел то, чего не увидели Айс Седай? Что же до Галлада? Пока они росли во дворце, Галлад ей не нравился, и он наверняка должен был испытывать неприязнь к ней, а прежде всего к Гавину. До тех пор, пока не родился Гавин, Галлад питал надежды на то, что однажды станет первым принцем меча. Самые ранние воспоминания Элейн рисовали его как мальчика-юношу. Он уже тогда вел себя скорее как отец или дядя, чем брат, дающего Гавину первые уроки фехтования. Она помнила, как боялась, что Галлад раскроит Гавину голову учебным клинком. Но он никогда не шел дальше ссадин и синяков, неизбежных при обучении владению мечом. Галлад всегда знал, что правильно, а что нет, и собирался поступать правильно, независимо от того, чего это стоило кому-либо, включая и его самого. О, свет! Он начал войну, чтобы помочь ей и Найниф выбраться из Самары, и вряд ли он не понимал, на что идет с самого начала. Галладу нравилась Найниф, по крайней мере, в то время. Вряд ли можно предположить, что он по-прежнему испытывает к ней те же чувства, став белоплащником. который, к тому же, свет знает, где находится и чем занимается. Но на самом деле он развязал эту войну, чтобы выручить свою сестру. Илэйн не простила ему того, что он стал чадом света. Она не могла этого одобрить. Однако надеялась, что он в безопасности и у него все хорошо. Илэйн надеялась также, что он нашел дорогу домой, в Кеймлин. Вестям о нем она бы обрадовалась почти так же, как вестям о Гавине. Это удивляло ее саму, но, тем не менее, это было действительно так. «Пока тебя не было, прибыли еще две сестры. Они в Серебряном Лебеде». В устах Бергитте это прозвучало так, словно они просто остановились в гостинице, потому что во дворце заняты все кровати. «Зеленая, с двумя стражами, и серая с одним. Они пришли порознь. И в этот же день ушли желтая и коричневая, так что там по-прежнему 10 сестер. Желтая двинулась на юг, к Фармедингу, коричневая направилась на восток». Сефани, которая терпеливо стояла рядом с ванной Авиенды, ничем не занятая, переглянулась с сестрой поверх головы Илэйн с довольной улыбкой. Как и многие в городе, они знали наверняка, что присутствие Айс Седай в Серебряном Лебеде означает, что Белая Башня поддерживает Илэйн и дом Тракант. Эссанде, как ястреб, наблюдавшая за девушками, кивнула. Она тоже это знала. Каждый подметальщик улиц и тряпичник был в курсе, что в башне произошел раскол. Однако это название по-прежнему имело вес и внушало представление о силе, которая никогда не терпела поражения. Каждый знал, что Белая Башня оказывала поддержку всем истинным королевам Андора. В действительности, большинство сестер хотели видеть на троне королеву, которая впервые за 1000 лет со времен разлома мира была бы открыто известна как Айс Седай. Однако Илэйн не удивилась бы, узнав, что в лагере Аримилы тоже есть сестра, благоразумно держащаяся в тени. Белая Башня никогда не ставила все свои деньги на одну лошадь, если исход забега не был предрешен. «Достаточно, не надо больше тереть», — сказала Илэйн, раздраженно уворачиваясь от щетки. Хорошо вышколенная девушка положила щетку на скамеечку и подала госпоже большую иллианскую губку, которой та начала смывать с себя мыло. Хотелось бы ей самой знать, что означало присутствие этих сестер в городе. Они были как песчинка, попавшая в туфлю, такая маленькая, что трудно представить, чтобы от нее было какое-то беспокойство. Однако, чем дольше она там оставалась, тем больше казалось. Сестры в Серебряном Лебеде уже превратились в увесистый камень благодаря лишь одному своему присутствию. С тех пор, как Илэйн прибыла в Кеймлин, число сестер в гостинице постоянно менялось. Каждую неделю несколько человек съезжало, и несколько прибывало им на смену. Осада ничего не изменила. Солдаты, окружившие Кеймлин, выказывали не больше желания препятствовать Айс Седай идти, куда той хочется, чем мятежные лорды в Тире. Красные сестры тоже пробыли в городе какое-то время. Они разыскивали мужчин, направлявшихся в Черную Башню. Но чем больше они узнавали, тем более недовольными становились. И последняя пара покинула город через день после того, как Аримилла появилась под стенами. За каждой Айс Седай, вступающей в город, велось пристальное наблюдение, и никто из красных не приближался к Серебряному Лебедю. Так что было не похоже, что сестры, останавливавшиеся там, были посланы Элайдой, чтобы похитить Илэйн. По какой-то причине она вдруг представила себе маленькие группки Айс Седай, разбросанные от запустения до моря штормов, и постоянные потоки сестер, перетекающие от одной группы к другой, собирая информацию и делясь ею. Странная мысль. Сестры использовали глаза и уши, чтобы наблюдать за тем, что происходит в мире, и редко делились друг с другом тем, что узнавали, если не было непосредственной угрозы самой башне. Можно было подумать, что сестры, останавливавшиеся в Лебеде, пытались держаться в стороне от неурядиц в башне, выжидая, пока Эгвейн или Элайда не разберется, наконец, с престолом Амерлин, чтобы уже потом примкнуть к победительнице. Это было неверно. Айс Седай должна отстаивать то, что считает правильным, не заботясь о том, победит ли сторона, которую она выбрала. Однако эти сестры беспокоили Илэйн по другой причине. Недавно один из ее соглядатаев в Лебеде подслушал некое имя, которое одна сестра произнесла в полголоса, а другая тут же ее оборвала, словно боясь шпионов. Кацуане. Имя не из самых обычных. Кацуана Меледрин была тесно связана с Рандом, пока тот находился в Кайриене. Вандана была не очень высокого мнения об этой женщине, называя ее самоуверенной и упрямой. Но Криане чуть в обморок не падала от страха, едва услышав ее имя. Истории, окружавшие Кацуаны, были достойны войти в легенды. Попробовать одной левой справиться с драконом Возрожденным — как раз подходящая задача для Кацуаны Меледрин. Не то чтобы Илэйн сильно беспокоили взаимоотношения Ранда с любой из Айс Седай, не считая того, что он мог вывести ее из себя. Этот мужчина иногда был настолько тупоголов, что не понимал, что для него хорошо, а что нет. Но с чего вдруг какая-то из сестер в Кеймлине стала бы упоминать ее имя, и почему другая оборвала подругу? Несмотря на горячую воду, Илэйн поежилась, размышляя о всей той паутине, которую Белая Башня плела на протяжении веков, паутине столь тонкой, что никто не мог ее увидеть, кроме самих сестер, которые плели ее столь запутанной, что никто, кроме этих сестер, не мог разобраться в ее изгибах. Башня плела свою паутину, каждая Айя плела свою паутину, каждая сестра в отдельности поступала так же. Временами эти хитросплетения перетекали друг в друга, словно направляемые одной рукой. Временами они разрушали друг друга. Именно так мир принимал свою теперешнюю форму в течение 3000 лет. А сейчас башня разделилась на 3 примерно равные части. 1/3 поддерживала Эгвейн, 2-я была за Элайду, а последняя оставалась в стороне. Если при этом 2-я и 3-я сообщались друг с другом, обменивались информацией, строили планы, то последствия могли быть. Внезапный взрыв голосов, приглушенный закрытой дверью, заставил Илэйн выпрямиться в ванне. Нарис и Сефани с визгом кинулись друг к дружке и крепко схватились за руки, глядя на дверь широко раскрытыми глазами. «Кровь и пепел! Какой растреклятый!» Бергитта сорвалась со своего сундука и стремглав вылетела из комнаты, захлопнув за собой дверь. Голоса стали выше. Было не похоже, что телохранительницы с кем-то дерутся. Они лишь спорили на пределе своих голосовых связок, и узы доносили в основном гнев и смятение наряду с этой треклятой головной болью. Однако Илэйн выбралась из ванны и протянула руки, чтобы Эссанде накинула на нее халат. Спокойствие седовласой служанки, а, возможно, и спокойствие самой Илэйн, подействовало на молоденьких камеристок, они даже покраснели, когда Эссанде взглянула на них. Однако Авиенда выпрыгнула из своей ванны, расплескивая воду, и мокрая ринулась в гардеробную. Илэйн ожидала, что она вернется со своим поясным ножом, но вместо этого та появилась на пороге, окруженная сиянием Сайдар и держа в одной руке янтарную черепашку. Другой она протягивала Илэйн тот ангриал, который носила в мешочке у себя на поясе, старинную резную статуэтку из драгоценной кости, изображавшую женщину, прикрытую лишь собственными волосами. Не считая полотенца на голове, Авиенду покрывали только капельки воды, и она яростно отмахнулась от Сефани, когда та попыталась надеть на нее халат. С ножом или без ножа, Авиенда по-прежнему держалась так, словно собиралась сражаться с клинком в руке и нуждалась в свободе движений. «Отнеси это обратно в гардеробную», — сказала Илэйн, протягивая Санды костяной ангриал. «Авиенда, я все же не думаю, что нам...» Дверь приоткрылась, и в проеме показалось хмурое лицо Бергитте. Нарис и Сефани так и подпрыгнули, несмотря на то, что, казалось, совсем успокоились. «Зайда хочет видеть тебя», — прорычала Бергитте. «Я сказала ей, что придется немного подождать, но...» Внезапно вскрикнув, она пошатнулась и ввалилась в комнату, с трудом удержав равновесие лишь после двух шагов, и повернулась лицом к женщине, которая толкнула ее. Госпожа Волн клана Кателар и бровью не повела. Она спокойно вошла в комнату. Концы завязанного замысловатым узором красного кушака болтались у коленей, и ее сопровождали две ищущие ветер, одна из которых закрыла дверь прямо перед разъяренным лицом Рассории. Все три при ходьбе слегка покачивались, почти так же, как Бергитта в своих сапожках на высоких каблуках. Зайда была низкорослой, с редкими седыми прядками в курчавых волосах, но ее темное лицо было из тех, что с годами становится еще красивее, и красота лишь усиливалась благодаря увешанной маленькими медальонами золотой цепочке, которая соединяла одну из массивных золотых серег в ухе с кольцом в носу. Что было более существенно, она держалась как человек, привыкший командовать. Не настаивать на исполнение своих приказов, а просто отдавать их, зная, что они будут выполнены. Ищущий ветер глянули на Авиенду, все еще окруженную сиянием силы, и угловатое лицо Чанелли напряглось. Однако, если не считать в полголоса оброненного Шайлин замечания о том, что эта Аилка готова начать плетение, они стояли молча и ждали. Восемь серег в ушах Шайлин говорили о том, что она является ищущей ветер при госпоже Волн клана, а почетная цепь Чанелли была увешана почти таким же количеством медальонов, как и у самой Зайды. Обе они были женщинами властными и влиятельными, и это было видно потому, как они держались и двигались. Однако можно было и вовсе ничего не знать об Атаан Миэйр, чтобы с первого взгляда понять, что Зайда Дин Парит занимает здесь первое место. «Должно быть, сапоги подвели тебя, капитан-генерал», — промурлыкала она со скупой улыбкой на полных губах. Ее темная, покрытая татуировками рука, поигрывала болтавшейся на груди золотой коробочкой для благовоний. «Неудобная штука, эти сапоги». Сама она и обе ищущих ветер были, как всегда, босиком. Подошвы ног Атаан Миэйр не менее прочны, чем подметки солдатских сапог. Им не страшны ни грубые доски палубы, ни холодные каменные плиты пола. Как ни странно, помимо обычных блуз и штанов из шелка и парчи ярчайших расцветок, на каждой женщине был надет широкий палантин. Полоса чисто белой материи, спускавшаяся ниже пояса и почти закрывавшая их многочисленные ожерелья. «Я принимала ванну», — сказала Илэйн напряженным голосом. Словно они сами не видели этого, тем более, что ее волосы были подобраны вверх, а халат прилипал к мокрому телу. Санды почти трясло от негодования, что означало, что она была вне себя. Илэйн и сама чувствовала себя близкой к этому состоянию. «Я продолжу это занятие, как только вы уйдете, и буду говорить с вами, когда закончу принимать ванну, если это будет угодно свету». Вот так. Если они решили соваться без спросу в ее комнаты, обойдутся без церемоний. «Пусть и на тебе будет милость света, Илэйн Седай», — спокойно ответила Зайда. Она приподняла бровь, глядя на Авиенду, но вовсе не потому, что та продолжала светиться сиянием Сайдар, поскольку Зайда не могла направлять и, соответственно, не могла его видеть. И не из-за ее ноготы, поскольку морской народ довольно легко относился к этому, по крайней мере, когда находился вдали от берега. «Ты никогда не приглашала меня разделить с тобой ванну, хотя я могла бы, пусть даже из вежливости. Но мы будем говорить не об этом. Недавно я узнала, что Неста Дин Реа с Две Луны мертва. Убита Шончан. Мы оплакиваем эту утрату». Все три женщины прикоснулись к белым накидкам и поднесли кончики пальцев к губам. Однако Зайда, казалось, так же пренебрежительно относилась к формальностям, как и Илэйн. Не повышая голоса и не ускоряя темпа, она просто двигалась дальше, кратко и прямо к цели своего визита, что для представителя морского народа было почти шокирующим. «Первые 12 Атаан Миэйр собираются навстречу, чтобы избрать новую госпожу кораблей. То, что происходит на Западе, говорит о том, что нам медлить нельзя». Губы Шайлин напряглись, а Чанелли поднесла к носу свою дырчатую коробочку с благовониями, словно желая перебить запах чего-то другого. Аромат пряностей, исходивший из коробочки, был настолько острым, что проникал даже сквозь запах розового масла, наполнявший комнату. Однако Зайда не выказывала беспокойства или чего-либо еще, только уверенность. Ее взгляд не отрывался от лица Илэйн. «Мы должны быть готовы ко всему, что бы ни ждало нас впереди, и для этого нам необходима госпожа кораблей». «И именем Белой башни ты обещала выделить 20 учителей». «Я не могу взять Вандене, поскольку она в скорби, или тебя, но трех других я беру с собой. Надеюсь, что Белая башня вскоре полностью заплатит свой долг. Я послала к сестрам Серебряный лебедь узнать, не согласится ли кто-нибудь из них заплатить часть долга башни, но у меня нет времени ждать их ответа. Если будет угодно свету, этим временем я разделю ванну с другими госпожами Волн в гавани Иллиана». Илэйн изо всех сил пыталась сохранить спокойное лицо. Эта женщина просто объявляла, что намерена забрать с собой всех Аес Седай, каких найдет в Кеймлине. И при этом в ее речи не прозвучало даже намека на то, что она собирается оставить в городе кого-нибудь из ищущих ветер. Сердце Илэйн упало при этой мысли. До возвращения Рианны у нее было лишь 7 из родни, обладающих достаточной силой, чтобы сплести переходные врата. Но 2 из них не могли сделать врата достаточно большими, чтобы через них проехала повозка. Без ищущих ветер ее планы снабжать Кеймлин, Стира и Илиана становились в лучшем случае сомнительными. «Серебряный лебедь. О, свет, да ведь те, кого послала Зайда, вытащат все нити ее сделки с морским народом. Эгвин вряд ли поблагодарит Илэйн за то, что она позволила выставить все это на всеобщее обозрение. Пожалуй, никогда еще столько проблем не сваливалось на нее после одного коротенького заявления. «Я скорблю о твоей утрате и об утрате Атаан-Мейер», — произнесла Илэйн, лихорадочно соображая. «Неста Динреас была великой женщиной, могущественной и очень сильной личностью. После своей единственной встречи с ней Илэйн была рада, что не ушла от нее тогда в одной сорочке. Кстати, о сорочках. Тратить сейчас время на одевание для нее непозволительная роскошь. Зайда может и не захотеть ждать». Илэйн потуже затянула пояс халата. «Нам нужно поговорить. Эсанде, прикажи подать вина нашим гостям и чая для меня. Слабого чая», — добавила она со вздохом, почувствовав взрыв предостережения, донесшийся по узам от Бергитты. «В малой гостиной. Госпожа Волн, вы ведь присоединитесь ко мне?» Ее удивлению Зайда лишь коротко кивнула, словно этого и ожидала. И Илэйн невольно призадумалась о роли Зайды в заключенной между ними сделке. Точнее, сделках. В действительности их было две. И это могло стать отправным пунктом. Никто из слуг не ожидал, что малая гостиная в скором времени может кому-то понадобиться. И воздух здесь был еще холодным, даже после того, как Сефани вбежала, чтобы разжечь сухие щепки под дубовыми чурбаками в широком белом камине. Пламя ярко запылало, от растопки занялось большое полено, лежащее поверх решетки. Женщины тем временем рассаживались по украшенным резьбой гнутым стульям с низкими спинками, расставленным полукругом перед камином. Точнее, рассаживались Илэйн и женщина Таан-Мейер. Илэйн тщательно расправляла на коленях свой халат, жалея, что Зайда не пришла хотя бы на час попозже, чтобы она смогла как следует одеться. А ищущий ветер, спокойно подождав, пока сядет госпожа Волн, уселись по обе стороны от нее. Бергитта встала возле письменного стола, уперев руки в боки и расставив ноги, с лицом мрачнее грозовой тучи. По узам доносились ее эмоции. Судя по всему, она испытывала сильное желание свернуть Атаан-Мейер шеи. Авиенда небрежно облокотилась на один из буфетов, и даже после того, как Эсанде принесла ей халат и подчеркнуто развернула его перед ней, Аилка лишь накинула его и приняла прежнюю позу, сложив руки на груди. Она отпустила Сайдар, но черепашка оставалась у нее в руке, и Илэйн подозревала, что та готова снова обнять источник в любой момент. Однако ни холодный взгляд зеленых глаз Авиенды, ни хмурая мина Бергитте немало не тревожили морской народ. Такие уж те были. «Атаан-Мейер, было обещано 12 учителей», — произнесла Илэйн, делая легкое ударение на первом слове. Зайда говорила так, словно они были обещаны ей, и что она собирается взимать долг. Но сделка была заключена с Нестой Динреас. Разумеется, Зайда, скорее всего, считала, что именно она станет новой госпожой кораблей. «Хороших учителей, отобранных престолом Амерлин. Я знаю, что Таан-Мейер гордятся тем, что всегда выполняют свои обязательства, и башня тоже сделает то, что обусловлено сделкой. Но ты знала, когда здешние сестры согласились учить вас, это было временно. Это была совсем другая сделка, заключенная помимо той, что была оговорена с госпожой кораблей. Ты признала это, согласившись, чтобы ищущий ветер ставили врата для обеспечения Кеймлена провизией из Ильяны и Тира. Разумеется, ты не согласилась бы ввязываться в дела сухопутников по какой-либо иной причине, кроме как для того, чтобы осуществить сделку. Но теперь ты уходишь. Твоя помощь заканчивается, и вместе с ней заканчивается и наше соглашение обучать вас. Боюсь, в «Серебряном лебеде» ты тоже не найдешь себе учителей. А Таанмиир придется подождать, пока им не пришлет учителей престол Амерлин в соответствии с условиями сделки, заключенной с госпожой кораблей. Жаль, что она не может потребовать, чтобы те держались подальше от гостиницы, но для этого, наверное, уже слишком поздно. Опять-таки, любая причина для такого требования, которую она могла придумать, звучала бы неубедительно. Спор, окончившийся ничем, из-за недостатка аргументов, лишь раззадорит Зайду. А Таанмиир слыли яростными спорщиками, скрупулезными, но яростными. Ей следует продвигаться очень медленно и очень осторожно. «Моя сестра держит тебя за ухо, Зайда Дин Парит», — фыркнула Авиенда, хлопнув себя по бедрам. «А теперь, пожалуй, даже подвесила за лодыжки». Это было наказание, принятое у морского народа, и она по какой-то причине находила его невероятно забавным. Илэйн подавила вспышку негодования. Авиенда пользовалась любым случаем, чтобы щелкнуть женщину Таанмиир по носу. Она начала так делать, еще когда они бежали из Эбудар, и с тех пор не прекращала. Но сейчас было совсем неподходящее для этого время. Чанелли оцепенела. Ее обычно спокойное лицо озарилось яростным взглядом. Она не раз уже служила мишенью для насмешек Авиенды, включая прискорбный эпизод «Соосквай» — очень крепким аильским напитком. Ее даже окружило сияние Сайдар. Зайда не могла видеть этого, но про случай «Соосквай» она знала. Чанелли тогда пришлось нести до кровати, и всю дорогу ее тошнило. Зайда повелительно подняла руку, предупреждая какие-либо действия, ищущий ветер. Сияние исчезло, и лицо Чанелли потемнело. Возможно, это был румянец гнева. «Все, что ты говоришь, может быть и так», — произнесла Зайда. Это смахивало на оскорбление, если учесть, что подобные слова были сказаны Айс Седай. Но в любом случае Мерилиль не была включена в соглашение. Она согласилась быть одной из наставниц задолго до того, как прибыла в Кеймлин, и поэтому отправится со мной, чтобы продолжать обучение. Илэйн перевела дыхание. Она не могла даже попытаться отговорить Зайду. Значительная часть влияния Белой башни опиралась на то, что башня держала свое слово столь же крепко, как морской народ. Точнее, на то, что было широко известно, что башня держит свое слово. О да, конечно, следовало слушать очень внимательно, чтобы быть уверенным, что Айс Седай пообещали именно то, что тебе кажется. Но после того, как детали обещания были оговорены, оно становилось столь же нерушимым, как клятва под светом. По-видимому, ищущий ветер не собирались отпускать Мерлиль или даже выпускать ее из виду. «Возможно, вам придется возвратить ее мне, если в ней возникнет настоятельная необходимость». «То есть, если Вандена и две ее помощницы обнаружат доказательство, что она черная?» «Если это произойдет, я позабочусь о замене». Илэйн представления не имела, кем сумеет заменить Мерилиль. «До конца года она должна учить. По крайней мере, год, так было оговорено условиями сделки». Зайда повела рукой, словно соглашаясь на уступку. «В любом случае, как ты должна понимать, ее замена должна прибыть до того, как она покинет нас. Я не отпущу ее, не убедившись, что ее место займет другая». «Полагаю, это можно будет устроить», — спокойно ответила Илэйн. «Вот проклятие, ей придется это устроить, поскольку у нее нет другого выбора». Зайда слегка улыбнулась, затягивая паузу. Чанелли пошаркала ногами, скорее от нетерпения, чем для того, чтобы подняться. Но госпожа Волн даже не пошевелилась. Очевидно, она хотела чего-то большего, возможно, намереваясь заключить другую сделку. Кроме того, было очевидно, что она ждала, пока Илэйн заговорит первой. Илэйн, со своей стороны, приготовилась перемолчать гостью. Пламя плясало в камине, трещая, рассыпая искры, улетавшие в трубу. По комнате распространялось приятное тепло, но сырой халат вобрал в себя холод из воздуха и теперь передавал его коже. Не замечать холод — это еще ничего. Но каким образом, скажите, можно не обращать внимания на то, что ты вдобавок еще и мокрая? Илэйн спокойно встретила взгляд Зайды и ответила ей такой же скупой улыбкой. Вернулась Санде в сопровождении Нариса и Сефани, несущих серебряные подносы. На одном из них стояли серебряный чайник в форме льва и тонкие зеленые чашки из фарфора от Анмиэйр. На другом — кованые серебряные чаши и узкогорлый кувшин для вина, распространявший аромат пряностей. Все налили себе вина, за исключением Илэйн, которой не было предложено выбора. Она вздохнула, поглядев на свою чашку. Дно было видно очень хорошо. Чай ей сделали совсем слабым. С тем же успехом могли бы просто налить воды. В этот момент Авиенда пересекла комнату, чтобы поставить свою чашу с вином обратно на поднос, стоявший на буфете, и налить себе взамен чая. Она кивнула, встретив взгляд Илэйн. Ее улыбка сочетала сочувствие с попыткой показать, что девушка действительно предпочитает вину слабенький чай. Илэйн не удержалась от ответной улыбки. Первые сестры делят невзгоды так же, как и радости. Бергитта ухмыльнулась над своей серебряной чашей и ополовинила ее одним глотком. Узы доносили ее удивление тем, что Илэйн раздражена, а также ее головную боль, не уменьшившуюся ни на йоту. Илэйн потерла висок. Надо было настоять, чтобы Мерилель исцелила Бергитта сразу же, как только она ее увидела. В отношении исцеления некоторые женщины родни превосходили Мерилель. Но из-за исседая во дворце она была единственной, имевшей к этому способности. «Тебе очень нужны женщины, которые ставили бы для тебя врата», — внезапно произнесла Зайда. На ее полных губах больше не было улыбки. Она не любила, когда ей приходилось заговаривать первой. Илэйн отхлебнула свое жалкое подобие чая, не ответив ничего. «Возможно, свету было бы угодно, если бы я оставила одну или двух ищущих ветер здесь», — продолжала Зайда, — «на какое-то время». Илэйн наморщила лоб, призадумавшись. Ей очень нужны были эти треклятые женщины, и не одна или две, а гораздо больше. «Что ты просишь взамен?» — спросила она наконец. «Одну квадратную милю земли на реке Эринин. Заметь, хорошей земли, не болотистой или качковатой. Она будет принадлежать Атаан-Меир во веки веков, и действовать там будут наши законы, а не Андора», — добавила Зайда, словно бы между прочим. Илэйн поперхнулась чаем. Атаан-Меир терпеть не могли выходить на сушу и ненавидели, если им приходилось удаляться от моря. А Зайда просила землю, расположенную в тысячи миль от ближайшей соленой воды, причем требовала, чтобы территория была передана ей полностью. Кайриен и Муранди и даже Алтара пролили потоки крови, пытаясь отхватить хоть кусочек Андора. И Андор пролил не меньше, отражая их притязания. Однако, одна квадратная миля — это немного, и это небольшая цена за то, чтобы Кеймлин продолжал получать продовольствие. Но Илэйн не собиралась давать знать об этом Зайде. К тому же, если морской народ станет торговать с Андором непосредственно, андорские товары начнут перевозить на кораблях от Аан-Миэйр повсюду, где они плавают, а значит, по всему миру. Зайда, разумеется, и сама все знала. Но все же не стоило показывать ей, что Илэйн тоже об этом думает. Узы стража призывали к осторожности, однако сейчас настало время для решительных действий, и Бергитта должна знать об этом лучше, чем кто-либо. Чай попал не в то горло. Это не была ложь, просто уклончивость. Квадратная миля андорской земли стоит больше, чем две ищущих ветер. У Аан-Миэйр будет 20 учителей и еще больше помогающих им использовать чашу ветров. А когда они уйдут, ты получишь 20 человек им на смену. При тебе находится 21 ищущая ветер. За милю андорской земли я требую их всех. Плюс прислать еще 21 им на смену, когда эти уйдут. И так будет в течение всего времени, пока Аис Седай обучают морской народ. Теперь следовало дать понять Зайде, что это вовсе не было способом отклонить ее предложение. Разумеется, ко всем товарам, поступающим с этой земли на территорию Андора, будут применяться обычные таможенные правила. Зайда поднесла серебряную чашу ко рту, а когда опустила ее, то на губах гости играла скупая улыбка. Однако Илэйн показалось, что это скорее была улыбка облегчения, чем триумфа. «К товарам, вывозимым в Андор, но не к товарам, поступающим с реки на нашу землю. Я могу оставить тебе трех ищущих ветер, скажем, на полгода. И их нельзя будет использовать в сражениях. Я не допущу, чтобы мои люди умирали ради твоих дел или чтобы кто-то из андорцев заимел на нас зуб, если кто-нибудь из морского народа убьет одного из них. Они будут только ставить врата», — сказала Илэйн. «Однако они будут ставить их там, где мне потребуется». «О, свет!» Это звучало так, словно она собиралась использовать силу как оружие. Морской народ делал это, не задумываясь, но Илэйн изо всех сил пыталась поступать так, как требовала Эгвейн, словно она уже принесла три клятвы. Кроме того, если бы она разнесла те биваки под стенами города с помощью Сайдар или позволила кому-нибудь сделать это, ни один из домов Андора не стал бы больше поддерживать ее. «Они должны оставаться при мне до тех пор, пока корона не станет моей. Будет ли это через полгода или позже? Корона должна оказаться у нее на голове гораздо раньше. Но, как говаривала ее старая нянюшка Лини, сливы считают в корзине, а не на дереве. Однако после того, как она взойдет на трон, ей больше не нужны будут ищущие ветер для снабжения города, и, по правде говоря, она будет только счастлива увидеть их спины. Но трех совершенно недостаточно. Тебе будет нужна Шайлин, поскольку она твоя ищущая ветер. Остальных я оставлю при себе». Медальоны на цепочке Зайды слегка зазвенели, когда она покачала головой. «Талаан и Метарра пока еще ученицы. Они должны продолжить обучение. У других тоже есть свои обязанности. Я могу обойтись без четырех до тех пор, пока твоя корона не будет тебе обеспечена». С этого момента вопрос стоял только о том, чтобы выторговать побольше. Илэйны не ожидала, что ей оставят учениц, да и на ищущих ветер при госпожах волн кланов тоже рассчитывать не приходилось. Ищущие ветер и господа мечей обычно играли при своих госпожах волн роль приближенных советников, и для тех также нелегко было расстаться с ними, как для нее с Бергитте. Зайда пыталась выторговать себе и других ищущих ветер, например, тех, которые служили на больших кораблях, таких как гонщики и пенорезы, но их оказалось слишком много. И Илэйн не согласилась, так же, как не соглашалась снизить свои запросы, хотя Зайда постепенно сдавалась. Очень медленно, торгуясь из-за каждой уступки. Но все же не так медленно, как ожидала Илэйн. Очевидно, ищущим ветер эта сделка была необходима не меньше, чем ей, женщины, способные ставить переходные врата. «Именем света договор заключен», — наконец-то сумела сказать Илэйн, целуя кончики пальцев на правой руке и наклоняясь вперед, чтобы приложить их к губам Зайды. Ариенда усмехнулась. Этот обряд, очевидно, произвел на нее впечатление. Лицо Бергитты оставалось спокойным, но узы сказали Илэйн, что та едва могла поверить в то, что ей удалось справиться так хорошо. «Договор заключен именем света», — пробурчала Зайда. Ее пальцы, прикоснувшиеся к губам Илэйн, были твердыми и узловатыми. Несмотря на то, что она уже много лет вряд ли сама бралась за трос или канат. Она выглядела слишком довольной для женщины, уступившей 9 из 14 ищущих ветер, имевшихся в ее распоряжении. Илэйн задумалась, сколько из этих 9, тех, чьи корабли были потоплены Шончан в Эбудар, у Атаан-Миэр потерять корабль, по какой бы то ни было причине, считалось очень серьезным упущением, и, возможно, подобного проступка было достаточно для того, чтобы желать оставаться некоторое время подальше от дома. Но это не имело значения. Чанелли выглядела угрюмой. Ее покрытые татуировками руки стискивали обтянутые красной парчой колени. Однако не настолько угрюмой, как можно было ожидать от женщины из морского народа, которой придется оставаться на берегу еще на какое-то время. Она должна будет командовать теми ищущими ветер, которые оставались в Кеймлине. Ей не очень-то нравилось, что Зайда согласилась передать ее в подчинение Илэйн и Бергитте. «Больше не будет Атаан-Миэйр, разгуливающих по дворцу, словно они здесь хозяева, и отдающих распоряжения направо и налево». Но, с другой стороны, Илэйн подозревала, что Зайда пришла на эту встречу, уже зная, что ей придется оставить здесь кого-то из своих людей, а Чанелли предвидела, что ей придется ими командовать. Это, однако, вряд ли имело значение, так же, как и то, какие выгоды Зайда надеялась извлечь из того, что станет госпожой кораблей. А какие-то выгоды она видела, это уж яснее ясного. Но главное, Кеймлин не будет голодать. Это и еще проклятый маяк, по-прежнему пылавший на западе. Нет, она будет королевой. Она не может позволить себе поступать, как истеричная девчонка. Кеймлин и Андор. Вот все, что должно иметь для нее значение.